Глава 9. Погода за пределами подвала бесновалась. Настоящий ураган, бедствие. Тысячи пальцев дождя свирепо барабанили в закрытые жестяными щитами окна. Во все щели веяло холодом. Под потолком болталась одна единственная моргающая лампочка. От нее вниз к аккумулятору тянулись прорезиненные провода. Вокруг, как и везде в этом мире, валялись горы мусора. Почему-то изрядно воняло нафталином. А по стенам были развешаны всевозможные вешалки для одежды. Хотя одежды, как вы понимаете, не было. Осиротевший еще на одного воина отряд, почти в полном составе, тихо сидел вокруг небольшого котелка, подвешенного под треногой, под которым шумел работяга Шмель. Варево издавало приятный злаковый запах. Тяпа осторожно помешивал его потрепанным штык-ножом. Кадык его в предвкушении ужина иногда заметно дергался. «Вот и Леха сотни сложил», — угрюмо констатировал командир, неотрывно глядя на химический огонек под котелком. «Сколько раз говорил Степанову, что не буду брать в поход необстрелянных. Эх, периметр, они бы еще долго в караулах шастали, а теперь что? Воспитали новых сталкеров, мать их!» Отряд молчал. Видно было, что каждая потеря дается тяжело для них. И еще я понял, почему погибший солдат показался мне не таким крупным, как второй огнеметчик. Он просто был молод. «Ворон!» — проскрипел командир, поднимая тяжелый взгляд на одного из снайперов. Не того, который палил по червям, а другого, державшегося все время в тени. «Завтра с утра исполнишь эту тварь, облей ее кремом нахрен, хоть так Леху похороним». «Хорошо, командир», — буркнул черноволосый и черноусый снайпер, явно имевший в родне кого-то с Кавказа. Примерно на минуту все замолчали. Потом старший вдруг встрепенулся, глянул на второго снайпера и более расслабленно поинтересовался. «Ты как шельма червоточину спалил? Даже я ее проморгал, а ты им молодцом!» Боец, раздававший мне тычки, прищелкнул языком и достал из кармана помятую пачку простеньких армейских сигарет. «Это не я, это найденыш наш». Он шмыгнул носом и благодушно кивнул в мою сторону, после чего чиркнул зажигалкой, прикурил, выпустил изо рта клуб вонючего дыма и только потом продолжил. «Я даже не понял сначала, какого лешего он от меня хочет, а он, вон как, глазастых спалил на...» Командир вскинул левую бровь, повернул голову и в упор посмотрел на меня. Ворон тем временем тоже прикурил сигарету от шмеля и негромко обронил: «Да, да, было такое, я видел». «Говоришь, не помнишь ничего?» — сурово спросил командир, не сводя с меня тяжелого взгляда. Я вздохнул, понимая, что наступает час икс, и хрен его знает, как он для меня пройдет. Эти вояки злые, как черти, не то скажу, и запинают, не до смерти, конечно, но все равно приятного мало. «Не только не помню», — собрался я с духом, «но даже не знаю, что это за твари, я первый раз их в жизни видел». Запал мой кончился, и я уже тихо, пугаясь скорой расправы, продолжил упреждать вопросы. «Оттого не знаю, как заметил, И еще, замявшись, я все-таки это произнес. А что там за штука на дороге лежала с лепестками? Штука? Усмехнулся командир. Кажется, он не особо мне верил, потому как говорил я что-то совсем для него невероятное. Ты либо идиотов из нас делаешь, либо прибыл сюда. Кто-то притащил тебя из места, подобного граду четвертому, куда не заползали глазисы и где не расцветали жакены, будь они неладны. Но, по-моему, ты мне просто гонишь. Любая крыса в городе всю эту хрень наизусть знает. — Нет, — выпалил я, а потом, испугавшись своей собственной смелости, еще раз повторил. — Не знаю. Командир покачал головой. — Твое право, можешь молчать. И будь счастлив, что я эти права чту. По большому счету, мне и моим людям ты интересен только как лишние рабочие руки. Но это не значит, что ты нужен в городе. Он пару секунд подумал и добавил. По правде сказать, я взял тебя только потому, что тяпа тебя узнал. Но я-то что? Решаю только в поле. А там, в периметре, я просто сталкер. Не с одной, а с тремя лычками. Вот и все. Это так, к сведению. А то бывает, знаешь ли, граждане, которым в четвертом городе жить нельзя. Поэтому за червоточину спасибо. А вот скрывать что-либо не советую. Кстати, кошевар. Тяпа оторвался от помешивания. «Ты так и не вспомнил, где ты видел этого типа?» «Не-а!» — Тяпа поморщился. «Копаюсь в памяти, и ничего, словно что-то смутное из детства, вроде знаю, и негатива никакого в нем нет, а вот точно вспомнить не могу». «Ну так ты напрягись, а то мы его в город притащим». Сам знаешь, вопросов сколько будет. Одно радует, что он на военного не похож. Хотя черт его знает, кто в дикой лазает. Разговор шел так, словно меня здесь и не было. Но на тот момент мне было плевать. Мысли с новой силой кружились в голове. Что он сказал? Сталкер? Черт! «Сталкер. Ну да, а кем же им еще быть? Не военные, это точно. Или даже лучше сказать, полувоенные. Ну, короче, сталкеры, и этим все сказано. Надо бы попробовать вырваться из этого мира. Че-то чересчур он хреновый. Хорош экстрима. За несколько часов я его на всю жизнь наелся. Хочу домой, хочу в тепло, в цивилизацию. Так, без паники. Значит, вырваться единственным известным мне способом. Сразу, как только появится возможность. А когда она появится, думай же, блин, думай. Ага, как я понял, в дозор меня в любом случае оставлять не будут. Значит, можно будет завалиться и перед сном попробовать еще раз провести сеанс самогипноза. Если только... На этой мысли я зациклился. Некоторое время в голове было пусто. Если только новый прыжок не перекинет меня в место похлеще этого. Я замер. От такой перспективы даже живот свело судорогой. Неужели все кончено? Ведь никто не говорил, что миров всего два. Сюда я влез, а обратно? Что же это такое получается? Я до конца жизни буду скитаться по иным мирам, в которых мне нет места? А сколько их? десятки, сотни, тысячи или вообще бесконечное множество. А если у меня вообще ничего не выйдет с перемещением, это еще хуже, поскольку в первом случае у меня все же будет крохотный шанс вернуться домой или, по крайней мере, подыскать себе более приятное обиталище. А если меня вообще убьют? Я опять потерялся в мыслях, сформулировать которые мне больше не под силу. Близость реальной смерти здорово подкосила мои способности к размышлениям. «До города осталось чуть больше километра», — вздохнул командир, беря в руки алюминиевую кружку с дымящимся варевом, которую протянул ему Тяпа. «Если бы не треклятая буря, прием пищи был бы в корпусе». Услышав это, я вышел из мысленного ступора и тут же прикинул по расстоянию. Получалось, что если мы будем двигаться в том же направлении, дальше по Буханцево, то пресловутое поселение, как его там, четвертый город, располагается где-то в районе того самого оврага, где я открыл свои проклятые способности. «Бдеть!» — ругнулся старший, то ли обжегся, то ли просто. «И связи с постом не предвидится. К периметру будем подходить при белом флаге». После этого пространственного послания он окинул взглядом отряд. «Выходим на рассвете. Нужно форсироваться, а то нас всех в штабе уже похоронили, наверное».